дивный мир, мир с любовью. В нем наполнены мы не вместе, но хотели быть, пытка снова вспомнить и забыть. Хватит пить, говорю во мне, как будто просто Будда. Нет, я вам врать не буду, рядом с ней готов я не быть занудой, но лишь видел в зеркале я куклу Вуду. Груду нитей повисли, мною движет боль, мысли намного мне стали ближе. Я не стану ниже, сколько не твердили, я за ней буду идти, пока тело дышит. Словно мыши, люди собрались в группу, за спиною лечат, что не сказали в рупор. Всюду сплетни, а я сижу один и вижу, как вы ищете себе подобных злоб на нише. Давай расставим эти точки, я знаю больше, чем тебе нужно. Остывший наш с тобою ужин, и мы будто не знакомы больше. Давай смотреть немного шире, мы так устали, время не лечит, и сердце больше не стучит. Останови это мгновение вечно. Я ненавидел все то, что отражало тебя. Меня бесило в этом, виноваты ты или я. И мы оставили сомнения, чья же это вина, что разрушила дорогу, шли нога в ногу. Эпилогу дали название в тот самый вечер. С плеч обрушился тогда весь смысл речи. Время лечит, хотел сказать, зажег лишь свечи. Разжег огонь, я вечный, ты моя навечно. Мешает будто нечто, столько роз и слов. Бился я за встречу чередой, готов выносить увечен мечами голову с плеч. Вам незримы, вы так нечего касаться чужих плеч вам. Как же в мире много слов, связанных устами вновь. Ты моя любовь, не нажму руками стоп, докажу, что я не твой лишний прошлый трёп. Я давай расставим.